88. Правда ли, что на самом деле женщины, а не мужчины, являются сильным полом? Так оно и есть. Достаточно посмотреть на цифры средней продолжительности жизни. И виноваты в мужских слабостях половые гормоны, способствующие развитию атеросклероза, а значит инсультов и инфарктов. Кроме того, мужчины слишком уж злоупотребляют спиртным и табаком. А вот женский гормон эстроген защищает сосуды от закупорки, делает кости более прочными, усиливает иммунитет, препятствует опасным, необдуманным поступкам представительниц прекрасного пола. Вот и живут они дольше.